Глава 18. Боги войны. К вечеру 9 июля 14-й гаубичный артиллерийский полк, приданный 14-й танковой дивизии под командованием полковника Васильева, и 220-я стрелковая дивизия вышли на рубеж Вороны-Фальковичи, где были отрезаны немцами от основных сил. 11 июля окруженцы перешли к обороне Лиозно, что в 40 километрах от Витебска, на реке Машна. 12 июля войсковая группа, переподчиненная командиру 34-го стрелкового корпуса 19-й армии, заняла и удерживала противотанковый район у станции Лиозно. А с рассветом 13-го на рубеже Вороны под Дубьё вела бой с танками и пехотой противника, после натиска которого подразделения 14-й танковой дивизии отошли. В это время 14-й мотострелковый полк и 14-й гаубичный артполк по взаимодействии с частями 220-й стрелковой дивизии наступали на Витебск. Они овладели селом Еремеево, но, не выдержав танковых и воздушных атак, начали отход к Лиозно. Последующие два дня 14 и 15 числа 14-й мотострелковый и 14-й гаубичный вели упорный бой восточнее Лиозно, но вследствие больших потерь отошли на север и на юг. К утру 16 июля 14-я танковая дивизия, находясь в окружении, вышла из подчинения 34-го стрелкового корпуса и вошла в состав 7-го мехкорпуса 20-й армии, которым командовал генерал Виноградов. Старший лейтенант Яков Джугашвили, командир 6-й артбатареи 14-го гаубичного полка, занял позицию в 11 километрах от Лиозно. «Товарищ старший лейтенант!» — прокричал Николай Шорин. «Немцы!» «Вижу!» — процедил комбатор, вдавливая ладони в свежевырытый бруствер. Сырая земля в нитках подрезанных корешков пахла грибами. Полусогнутые фигуры в серо-зеленом шастали вдалеке. После нескольких выстрелов пропали. Шмелями зажужжали пули. «Батарея! Оружие к бою! Разведчикам вперед! Связистам назад! Огневые взводы занимают оборону! Первый огневой взвод вправо, второй влево! Огонь! Цели по выбору!» Гитлеровцы укрылись в кустах. Не приближаясь к линии окопов, строчили из пулемета. Трещали, ударяясь о ветки разрывные пули. Вражеская артиллерия усилила обстрел. Гитлеровцы снарядов не жалели. Земля под ногами заходила ходуном. Вой, свист, скрежет. Лязг, гром. Оглушенный Яков стоял в окопе, и на голову падали комья земли, камни, щепки. А потом налетел целый косяк юнкерсов и принялся бомбить. Тонны и тонны земли вздыбивались и опадали. От дыма и пыли стало темно. Жаркий смрад перехватывал дыхание. Лаптежники пикировали с завыванием чуть ли не до самой земли. Бомбы ухали в топкую почву, и столбы торфяной жижи вздымались выше сосен. А когда поднятая взрывом слякоть обрушивалась на землю, то деревья, орудия, красноармейцы покрывались черной жирной пленкой, словно их в мазут окунали. И вдруг все стихло. Это было как удар. Сквозь нерассеявшуюся желто-черную мглу Джугашвили увидел немцев. В полный рост, без единого выстрела шли на батарею шеренги солдат в мышиного цвета мундирах, а на флангах ползли танки. «Иван, сдавайся! Рускапут!» — вопили фрицы. «Давай плен!» «Ага, сейчас!» Артиллерийский мастер Голованов, прозванный за сметку Голованычем, уминал осыпавшуюся с окопа землю, чтобы тверже была опора под ногами. Удобнее укладывал под рукой гранаты. Прочистив горло, Старлей скомандовал. «Без команды не стрелять, прицел 4, целиться в грудь. Стрелять по танкам, бить в смотровые щели. Гранаты бросать только под гусеницы. По танкам огонь!» Стиснув зубы, как заведенные, работали наводчики, заряжающие подносчики. Автоматные очереди немцев барабанили по орудийным щитам. 76-миллиметровые противотанковые пушки конструкции Грабина оказались сильнодействующим средством. Немецкая броня их снаряды не переваривала. Наползавший танк словил гостинец, распустилась гусеница, а тройка развернула башню, блеснуло пламя. И Джугашвили едва успел спрятать голову. Снаряд разворотил бруствер, батарейца высыпала песком. Легкие раздирало от едкого дыма. Но едва чат отнесло ветром, орудие Сашки Рамзаева снова пальнуло, пробивая танку бензобак. Тройка задымила, а два удара сердца спустя в ней стали глухо рваться снаряды. Орудие Гильбурда било осколочными во фланг противнику. Лязгали затворы, звенели досылаемые снаряды. Комбатор уже не услышал грохота выстрелов. Лишь жаркой волной опаляло лицо. Да резкая боль вонзилась в уши. Пушки сначала подпрыгивали при каждом выстреле. Но земелька была болотистая. Колеса и брусья станины все глубже вдавливались в торфяник. Заряжающим приходилось сгибаться в три погибели, чтобы загнать снаряд в казенник, который едва возвышался над землей. Правее, 4 снаряда, беглый огонь. Отсекайте пехоту. Немцы все сильнее нарушали строй, жались к танкам. На помощь пехоте пожаловали 2 самоходки с черными крестами на камуфлированных бортах. Пушки перенесли огонь на них. Сержант Шорин прильнул к прицелу, но ползущий артштурм опередил артиллериста. Черный столб грязи взметнулся, пряча орудие. Тут угольная стена опала, и из-за нее прогремел ответный выстрел. Джугашвили поневоле ухмыльнулся. Полуоглушенный Шорин выдал фашистам такие замысловатые выражения, что поражали не хуже подкалиберных, и ни разу не заикнулся. «Батарея огонь!» Еще один танк окутало дымом. «Товарищ старший лейтенант, снаряды кончились!» Орудие сержанта Джафарова подбито. Гранаты к бою. Немецкие танкисты не ведали, что на батарее истощался боеприпас. 3 машины дали задний ход, от греха подальше. А вот 4-я тройка нагло лезла вперед. По смотровым щелям огонь. Дружная стрельба не помогла, танк упорно надвигался. К Старлею подскочил Рамзаев. «Разрешите уничтожить. Действуйте». Саня не стал ждать, пока вражеская бронетехника приблизится к окопам. Он сам пополз вперед. От куста к кусту, от воронки к воронке. Выбрав удобную позицию в лощинке, залег. Танк был уже рядом, когда его экипаж заметил русского. Тройка стала разворачиваться к Рамзаеву, загребая землю гусеницами. А сержант вскочил и запустил бутылкой с коктейлем Молотова по решетке, прикрывавшей двигатель. Повалил дым, поднялось копотное пламя. Танк выстрелил из пушки, наклоняя ее до упора. А Сашка швырнул тройке под днище связку гранат. Готов. И тут же Рамзаева скосила очередь из пулемета. Словно прощальный салют глухо ухнула башня, подпрыгивая вверх на облаке огня. «Бурно, сколько у нас пушек?» 3 осталось, товарищ старший лейтенант. Только у 3-й кусок щита отломило. И панорама вдрызг. Черт, а лошадей? 5 животин всего. Орлика убила, и гнетка, и бурку. Скажешь ездовым, пусть запрягают. Надо отходить. Есть. Чернявый, Ханафи Нафиков, подбежал, пригибаясь, рукой удерживая пилотку на голове. Товарищ старший лейтенант, миномет еще остался целый. И мины есть. Начатый ящик. Ага, пошли. Отличная новость. Настроение у Джугашвили сразу поднялось. Хоть какое-то прикрытие для отхода. А отходить надо, деваться некуда. Яков поспешил за Нафиковым и вскоре вышел на огневую позицию, которую все считали утраченной. 3 снаряда немецких гаубиц перепихали ее вдоль и поперек. Почти все окопы для 120-миллиметровых минометов засыпало. Сравняло с глубокими воронками, но один уцелел таки. А в ровике для мин лежал разбитый ящик, из которого рассыпались мины. Повезло. «Вон там», — указал цель Джугашвили, — «немецкий блиндаж. До него отсюда 500 метров. Давай считай». «Есть». Ханафий быстренько рассчитал данные. Яков выгнал пузырек уровня на середину, установил прицел и целик. «Товарищ старший лейтенант, лошади запряжены». «Хорошо, сержант. Как только мы начнем, выбирайтесь за лес». «Есть». Джугашвили осторожно опустил мину в ствол. В укрытие, спрятавшись в ровике, Старлей взялся за шнур и дернул. Ударный механизм сработал, мина вылетела с легким хлопком и прошуршала в сторону немецких позиций. Вскоре над блиндажом, замаскированным под холмик, вспух черный фонтан. Донесся звук разрыва. «Ура!» — закричал Нафиков. Кони заржали, захрапели, рывками выдергивая завязшие пушки, и покатили рысью, напрягая все свои лошадиные силы. И еще одна мина зашелестела, и еще. Фашистам стало не до атак. Они попрятались по траншеям. Только пулеметчики продолжали долбить, шинкуя ветки и щепя кору сосен. Пара мин угодила по пулеметному гнезду, и стрельба заглохла. «Ханафий, сколько там еще?» «Все, товарищ старший лейтенант, больше нету». «За мной!» Бывшая позиция 6-й батареи, изрытая снарядами и бомбами, опустела. Комбатор ушел последним. За лесом, склоняясь к югу, батарейцы вышли к соседям на бывшую гаубичную позицию. Орудия попали под такую бомбежку, что все было перекопано на метр вглубь. Рваный металл, мертвые тела, влажная земля, все вперемешку. «Товарищ старший лейтенант, снаряды?» «Какие снаряды?» «Наш калибр». «Ага, много?» 8 ящиков». Джугашвили крякнул от удовольствия. «Грузим». 5-го конька запрягли в подводу, на которой везли раненых. Ивана Марова и Даньку Чепли. Туда же уложили и снаряды. Вперед. Позицию выбрали что надо. На возвышении, куда выходила опушка леса, все видать на три стороны света. Немцы будут как на блюдечке. «Батарея, остановись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Петр Бурнос подбежал к Якову и приложил руку к лихо заломленной пилотке. «Товарищ старший лейтенант, личный состав батареи построен. Вольно!» Старлей оглядел батарейцев. Как их мало осталось! «Нас мало», — сказал он вслух. «Но мы будем держаться до последнего. Мы защищаем свою родину. Отцовский дом, жену или невесту, детей, своих или соседских, неважно. За спиной наши, впереди враги. И мы будем убивать этих гадов, пока живы. А помирать нам некогда, воевать надо. Так что окапываемся и бдим». Копать окопы и траншеи было легче. Песок. Первыми укрыли пушки. «Едут!» — крикнул дозорный. «Кто?» «Это, да наши вроде». Джугашвили выглянул, и на сердце у него потеплело. Переваливаясь и ворча моторами, к батарее продвигался взвод БА-6. Трехосных броневиков с 45-миллиметровой пушкой в башне. Все из полевого охранения 26-го танкового полка. «Эгей!» Красноармеец, выглядывавший из люка бронеавтомобиля, сразу скрылся. А после осторожно выглянул. Опознал своих и замахал рукой. «Взводный? Лейтенант?» Октагон Аразалиев рад был, что нашел своих, и комбатор живо заключил с ним договор о взаимопомощи. «Наш полк отступает южнее», — уныло вздыхал Аразалиев, «а ваш ближе к северу. А мы и не туда, и не сюда. Нельзя нам уходить. Держать надо немцев и не пускать. Само собой. Ладно, пойду своих погоняю». К вечеру батарейцы вырыли глубокие окопы, соединили их ходами сообщения, сложили землянку. Умаялись все, и настоящим счастьем стало явление повара, притащившего термосы с горячими щами и кашей. Ужин, он же и обед, личный состав батареи буквально смел. Красноармейцы, сержанты и старший лейтенант сели, привалясь к стене траншеи. Женя Букань крутил козью ножку, руки его дрожали, махорка сыпалась на колени. Некурящий Шорин примостился напротив. Он протирал патроны и закладывал их в автоматный диск. И тут всех оглушил грохот. Выстрелы минометов сливались в общий гул. В воздухе завыли сотни мин. Совсем близко заухали разрывы. Бойцы притихли. А Яков поднялся из окопа и криво усмехнулся. Пугают фрицы. Пара минометов стреляет. А 10 репродукторов усиливают звук. Пускай себе, забавляются. Немцам и самим надоел радиоконцерт по заявкам. Вырубились динамики. Незаметно опустилась тьма, и настала тишина. Ночью ее нарушали лишь одиночные пушечные выстрелы. Каждые 15 минут. Хоть часы сверяй. Немцы выпускали снаряд по позициям 6-й батареи. Лишь бы нагадить. не дать поспать. Голованыч, прямой наводкой по этим любителям ночной жизни. Есть. Пушка грохнула, усылая пилюлю снотворного. Не успел ствол после отката встать на свое место, а заряжающий уже вложил новый снаряд. Правее огонь. Снаряд прошелестел понад верхушками деревьев и, видать, попал куда надо. Немецкий будильник больше не звенел. Шорин, Юсупов, Гильбурт, ко мне. Вот что. Яков задумался, снял фуражку и вытер лоб. Мы не знаем, что противник затевает. Скорее всего, готовится к новому штурму. Короче, нужен свежий язык. Да будем, товарищ старший лейтенант. Задачу выполним, добавил Гильбурт. Давайте. Ровно в 11 мы откроем огонь и отвлечем внимание. Успеете? Успеем, товарищ старший лейтенант. Ну, давайте. Проводив разведчиков, Джугашвили вернулся на старое место. Стенку траншеи подпирать. Задумался. В общем-то, он даже рад был, что попал в окружение. Разумеется, никому в этой стыдной радости признаваться нельзя. Народ не поймет. Просто не у всех такой отец. Отец народов. Стоило командованию узнать, что в их части служит сын самого Сталина, как они тут же начинали его опекать, оберегать, оставлять при штабе. Окружение все смешало. Дивизию раздербанили, побили. И теперь отдельные роты и взводы сами, как могли, отступали, огрызаясь, занимая оборону и снова снимаясь с места. Яков вздохнул. Уже все знают, что ему сказал отец, узнав о желании идти на фронт. Иди, воюй. Жестоко. Так ведь никому не известно, что Иосиф Виссарионович думает на самом деле. Что он чувствует. И ничего не удается прочитать в его рысьих зрачках. Он Сталин и не имеет права на доброту и сочувствие, на жалость и сострадание. Ему нельзя быть ласковым даже со своими детьми. Нельзя Сталину выделять кого-то одного или двух из миллионов остальных. Ведь он вождь. А Сталин и терзается, и расстраивается, и переживает, как всякий человек. Усилием воли давит в себе человеческое и бронзовеет. Так надо. Вот только никому не интересно, что об этом думают Яша и Вася. Ночь выдалась холодная и сырая. Луна яркая, высвечивала стволы деревьев и клочья тумана. Шорин, Юсупов и Гильбурт шагали след в след. Пятнистые мешковатые халаты укрывали хорошо, когда не двигаешься. Но именно движение и может их выдать. На опушке Шорин остановился. Дальше проволочное заграждение. Гильбурт осторожно перерезал проволоку и разминировал проход. Шорин спрыгнул в первую траншею, где было пусто. В то же мгновение полыхнул разрыв, бросая короткий высвет и ударяя по ушам. Под шумок разведчики пробрались ко второй траншее. Вспышка. И Шорин увидел полуразваленное строение вроде амбара. А под ним дзот. Немецкий часовой заметил троицу, окликнул. Клацнул затвором, но русские его игнорировали. Не спеша свернули по траншее вправо. Часовой успокоился, видать, принял за своих. Гильбурт, выдвинувшийся вперед, подал товарищам знак. Над бруствером торчал ствол пулемета. Громко болтая о своем, гитлеровском, высунулись два немца. Шорин бросил в них гранату, а Юсупов поддержал очередью из трофейного шмайсера. Хлопок гранаты, и выстрелы будто растворились в грохоте разрывов, и ошалевшие немцы не могли взять в толк, что творится совсем рядом с ними в соседнем окопе. Гильбурт ворвался в ход сообщения и крикнул: «Хальт!» Два фашиста материализовались перед разведчиками. Шорин свалил одного короткой очередью. Другой успел и сам выстрелить. Пуля прошила Николаю левую руку. Юсупов быстренько перетянул рану прямо поверх маск-халата. «Пущай, стреляют!» — кряхтел он. «Виднее будет откуда!» Правда, туман мешал вести наблюдение. Пулеметы, винтовки и автоматы били, казалось, со всех сторон сразу. Да еще ракеты вспыхивали вверху одна за другой. В этом немцы подсобили. Очередная ракета осветила изумрудным сиянием горбатый дзот. из которого рявкали пулеметы крупного калибра. Туда. Навстречу разведчикам выскочил фриц в каске, болтавшийся на стриженной голове, как кувшин на заборе. Вскинув автомат, он дал очередь. Да все вверх. Гильбурт не промахнулся. Шорин с Юсуповым ворвались в дзот и скрутили еще одного стрелка. Немец истошно вопил, брыкался и даже кусался. «Заткнулся!» По-русски фриц Неферштейн. Но дуло автомата, упертое в шею, не требовало перевода. Обратно побежали вчетвером, отстреливаясь, швыря гранаты, а за лесом разведчиков прикрыли броневики. 45-миллиметровые снаряды служили весовым аргументом. Добежали трое. Уже в лесу Юсупова догнала пуля, разорвавшая сердце. Рано утром, едва встало солнце, немцы пошли в атаку. Два батальона пехоты, поддержанные танками, вели атаку уже не на узком участке, как вчера, а на всем пространстве обходя лесок, просачиваясь между деревьями. Наступали подковой. Танки двигались на флангах ударными клиньями. «На охват идут», — зло сказал Джугашвили. «Батарея к бою! Прямой наводкой огонь!» Загрохотали пушки. Фонтаны разрывов вырастали и опадали над вражескими цепями. Дымом и пылью затянуло луговину. Ряды гитлеровцев дрогнули, смешались. А Розалиев подал сигнал. «Противник! Взвод! Развернись и закрой люки!» В оглушительный грохот вплелась скороговорка пулеметных очередей. Хлопки выстрелов с броневиков. Немецкие танки открыли огонь, сходу уничтожив один из БА-6. Броня в мизинец толщиной не задержала снаряд. «Три осколочных беглым! По танкам огонь! Левее! 0-0-5!» Фрицы подбили еще пару броневиков. Выжившие стрелки и пулеметчики выкарабкались из горящих машин. И тогда атаке помог немецкий корректировщик. Вскоре тяжелые гаубичные снаряды нащупали позицию 6-й батареи и принялись месить траншеи. «Отходим, ребята!» Вместе с Яковом из огня выходило четверо. Шорин, Гильбурт, Бурнос и Джафаров. Они несли раненых Чепли и Голываныча. Немецкие танки лязгали и рычали совсем рядом. Казалось, со злобным торжеством. Задыхаясь, спеша, маленький отряд выбрался к заросшей дороге. И тут навстречу выехали опели Блиц. «Занять круговую оборону!» — отчаянно крикнул комбатор, ясно понимая, где именно и когда именно погибнет. «Отставить!» — раздался вдруг незнакомый голос. И из кабины опеля выпрыгнул крепкий, ладный человек в камуфляже. «Старший лейтенант Джугашвили?» «Я?» — обалдело признался Яков. «А...» «Старший майор госбезопасности Судоплатов. Грузитесь, товарищи!» Бравые парни в маск-халатах спрыгивали с кузовов, помогая уложить раненых. «Яков Иосифович, прошу!» Старший лейтенант запрыгнул в кузов, и «Опель» газанул, круто разворачиваясь. Из леса высыпали немцы, и бойцы Судоплатова открыли огонь из автоматов до пары Дегтяревых. «Уходим!» Ворча и подвывая моторами, опели удалялись. Серый, заляпанный грязью, Т-3 вывернул из-за холма с разбитой русской батареей. Но стрелять по машинам не стал. Вдруг свои? А пока танкисты маялись сомнениями, опели скрылись в лесу. Двумя часами позже самолет с ранеными и комбатором взлетел с партизанского аэродрома и взял курс на Москву. «Злился комбатор», — ухмыльнулся Голованыч, устраивая поудобнее ногу, простреленную в двух местах. «Так еще бы!» — проворчал Гильбурт. «Мы-то здесь!» «Трудно ему!» — вздохнул Джафаров. Судоплатов кивнул. «Не всякий выдержит груз такого родства, как у него», — сказал он. «Только это не отец за Яковом послал. Немцы охотились на вашего комбатора. Представляете, какие бы на нас листовки посыпались? Сын Сталина сдался доблестным войскам Германии. Русские солдаты, следуйте его примеру». Голованов глухо выругался. «А вот хрен им в зубы!» — ухмыльнулся Шорин. Все рассмеялись. Володя выглянул из-за опеля и дал отмашку. «Баки заправлены, просим на посадку». «Поехали, мужики!» — поднялся Павел. «Пора!»